— догадалась Оля. — Дело неплохое, да кто за меня пойдет? — Поищем, авось и найдем, — загадочно сказала Рива. Борейко в ответ только оглушительно прокашлялся и поспешил перевести разговор на другие темы. — Слыхал я, что Микадо вашего Витгефта наградил ордену восходящего солнца за блестящее выполнение десантной операции армии Оку, — обратился он к Акинфиву. — На его месте я наградил бы еще многих других, помимо адмирала, — вмешался Элис. — Прежде всего Ухтомского, Рейценштейна, Шансновича, все они дружно поддерживали адмирала сегодня на совещании. Наши с Тессель с Фоком тоже от них не отстали. Допустили беспрепятственную высадку армии Оку. Зря сдали японцам Динжоу. Подарили им дальний. Сейчас делают вид, что собираются защищать Артур, — продолжал Борейко. На укреплениях казематы и блиндажи строятся не столько из бетона, сколько из глины. Пушки установлены на позициях открыто. Одним словом, все делается, чтобы ускорить падение Артура. К Стесселю надо прибавить еще и нашего Савицкого, и командира 15-го полка Грязнова, Гондурина, еще многих других, — заговорил до этого молчавший Инжиевский. После Дзинжоу все они сперва решили бежать прямо в Артур, и только по настоянию Кондратенко задержались на Юпиласском перевале. Моим донесением, что японцы уходят на север, никто из них не поверил. И мне за неточное выполнение приказания о прикрытии отхода после Дзинжоуского боя закатили строгий выговор в приказе. — Меня интересует, — спросила Желтова, — в манчжурской армии дела обстоят так же, как у нас, или лучше? — Здесь Стессель и компания, там Алексеев и компания. Хотя люди и разные, но сущность их совершенно одинакова. Следовательно, и дела обстоят тоже одинаково. У нас Динжоу, у них Тюренчен. Тоже поражение и беспорядочный отход, — ответил ей Инжиевский. Там хотя единоначалие есть, а у нас в Артуре Стессель одно, Смирнов другое, Витгеф третье, — заметил Звонарев, молчаливо сидевший в стороне. — Григорович четвертое, так как он не подчинен Витгефту, — пояснил Сайманов. — А, как известно, у семи нянек дитя всегда бывает без глаза. При таком положении вещей трудно рассчитывать на успех в войне, — с грустью проговорила Мария Петровна. Главный вопрос войны — обладание морем, пока что нами не решен в свою пользу. Ну, правда, и японцы тоже не могут считать себя полными хозяевами в Желтом море, но бездеятельность нашего флота фактически передала инициативу в борьбе за обладание морем в руки японцев, — проговорил Стах. — Да, наш Витгефт палец о палец не ударил, чтобы воспрепятствовать высадке японцев у Бидзива. Затем не помог армии в борьбе за дзинжоуские позиции, а сейчас спокойно наблюдает за тем, как японцы устраивают свою военно-морскую базу в дальнем. Он является объективно предателем наших интересов в этой войне, — проговорил Эллис. Нельзя нас, молодежь, смешивать с Витгефтом и капитанами первого и второго ранга. Они прежде всего не знают современной техники, ибо, как командиры, выросли при парусном флоте. Наши корабли по своей конструкции отнюдь не хуже японских, особенно построенные с границей. Но плохо подготовленный командный состав не умеет их использовать как надо. Из морского корпуса нас выпускают плохо подготовленными к современной морской службе. Приходится дополнительно кончать потом артиллерийские, минные, штурманские классы, чтобы стать специалистом в одной из этих отраслей морского дела. Подготовка матросов-специалистов поставлена еще хуже. Выезжаем больше на русской смекалке. В общем, и нам, и матросам не хватает культуры для полного освоения современной морской техники, — разглагольствовал Сайманов. Короче говоря, в 1870 году Францию победил немецкий учитель, а теперь нас побеждает японский, — резюмировала разговор Желтова. Вывод из этого может быть сделан только один. Необходима скорейшая смена образа правления, — живо проговорила Оля Селенина. Мы все верно подданные сыны своей родины и ради ее блага готовы на все, —